Утром меня разбудил Эдгар. «Вставайте, юноша, пора в дорогу. К сожалению, время не ждет. Завтрак уже на столе, а кони оседланы». «Хорошо, иду», — зевнул, просыпаясь я. Пошатываясь, поднялся, оделся, вышел вслед за магом к столу. Перекусив, мы выехали из села. Встретившийся на пути Тит быстро свернул с нашего пути, заскочил в ближайший дом, чем вызвал улыбку на лице Мэри, бывшей с утра в плохом настроении. «Да уж, запугали вы, леди, беднягу», — хмыкнул с усмешкой маг. «Он теперь, пожалуй, никого в деревню по ночам пускать не будет». «Нельзя же быть таким трусом. Нужно смело смотреть страху в лицо, даже если коленки трясутся», — заявила девушка. «Зачем жить, если страх сильнее тебя?» «Нет, не зря боги человеку страх дали», — не согласился Эдгар. «Если бы не страх, люди бы такого наворотили, что демоны бы от зависти удавились». «Ну, на него боги лишку дали», — рассмеялась Мэри. Прибавив ходу, двинулись дальше. Сегодня надо было проехать побольше, чтобы остановиться на постоялом дворе, а не искать ночлег по деревенькам. Лошади у нас были крепкие, свежие. Думаю, они спокойно осилят такой отрезок пути. В дороге я решил расспросить Эдгара о сути предстоящего похода в горы. «Господин маг», — обратился я к нему, — «а на кой вам в горы-то надо? Неужели такая нужда великая, что вам самому приходится туда ехать? Наняли бы человека, он бы все ваши дела в горах и управил». «Увы, юноша, увы. К сожалению, доверить это дело другому никак невозможно. О конкретной цели вы узнаете, когда начнем подъем, дабы не возникло соблазна исчезнуть с этой очень ценной информацией». «Зря вы так. Я честный человек. Если сказал, что проведу вас по горам, слово свое сдержу». С обидой проговорил я. «Ну-ну, молодой человек, не обижайтесь. Никто не сомневается в вашей честности. Просто есть некоторые личности, которые очень заинтересованы в этих сведениях, поэтому мне не хочется рисковать». «Надеюсь, эти личности не имперские гвардейцы?» «Нет-нет, что вы. Это конкуренты. Простые конкуренты». «Ага, простые. Как же, так я и поверил. Небось, с другими магами делиться не хочешь. Так что умерьте пока свое любопытство». «Да вы его, господин Эдгар, так заинтересовали, что он теперь ночами спать не будет, пытаясь понять, куда же мы собрались», — высказалась Мэри. «Очень мне надо чужие секреты выведывать», — с обидой проговорил я и отвернулся. Так в движении прошло 3 дня. На ночь останавливались на постоялых дворах, благо между Ашгуром и Карловым их хватало. Это позволяло не обременять себя запасами и ехать налегке. На последней ночевке перед Карловым маг решил срезать путь и, не въезжая в город, двинуться к предгорьям. Мы закупили припасов на 30 дней пути, немного овса лошадям. Поутру свернули с укатанной дороги на небольшую тропу, ведущую к деревне севернее Карлова. Спокойная дорога, хороший отдых расслабили нас. Мы неспешно следовали по тропинке, созерцая окружающую местность. Небольшие холмы, поросшие травой, овраги, заросшие терном, навевали умиротворение. Через 3 часа подъехали к лесу. Мэри вдруг встрепенулась, завертела головой, осматривая чащу. С шумом на простор вырвался 10 всадников. Быстро подскакав, окружили нас полукольцом. Один из них приблизился и, скинув с головы капюшон, тихонько рассмеялся, глядя на мага. «Ах, какая неожиданная встреча, уважаемый Эдгар! Признаться, я очень удивлен, встретив вас в этой глуши». «Очень-очень удивлен», — покачал он в такт своим словам редкой бородкой. «Наша встреча — это просто знак небес». «Увы, меня встреча с тобой, уважаемый Мартин, совсем не радует», — сквозь зубы злобно процедил Эдгар. «Как же так, мой дорогой друг? Неужели вы так жадны?» «Поверьте, меня не интересуют материальные ценности. Я хотел бы к вам присоединиться из чисто познавательного интереса». «Так я тебе и поверил. Да о твоей жадности знает вся столица». «Зачем же сразу переходить к оскорблениям? Поверь, если мы к вам присоединимся, то не попросим за свою помощь никакой платы. Только потом прикажешь своим головорезам нас прикончить. «Нет, никаких совместных походов не будет». «Слишком ты недоверчивый, Эдгар. В этом твоя беда», — с сожалением покачал головой Мартин. «В доказательство своих благих намерений предлагаю тебе бесценный дар в обмен на малую пустяковину». «О чем это ты?» — подозрительно осведомился Эдгар. «Если ты отдашь мне карту, то при тебе останется дар богов, жизнь», — рассмеялся Мартин. «Видишь, как я щедр?» «Вижу, только нет у меня никакой карты. Кто-то ввел тебя в заблуждение, заставив покинуть столицу». «Ой, Эдгар, Эдгар, ну зачем же обманывать своего старого друга? Если у тебя нет карты, то зачем ты отправляешься в горы? Полюбоваться на камни?» «Говорю тебе, нет у меня карты, у меня есть проводник», — мотнул головой в мою сторону Эдгар. Мартин с любопытством перенес взгляд на меня. «Значит, проводник? Это намного лучше карты. Тогда у меня к вам новое предложение. Ты, Эдгар, вместе со своей подружкой сейчас отправляешься обратно куда-нибудь в таверну радоваться жизни. А ты, парень», — обратился он ко мне, — «поведешь нас. Получишь за это вдвое больше, чем тебе обещали». Эдгар подал коня вперед. «У меня есть другое предложение. Ты собираешь своих псов, и вы убираетесь в лес пугать шакалов». «Эдгар, Эдгар, ты все такой же самоуверенный. Конечно, ты немного сильнее меня, но неужели ты и впрямь рассчитываешь, что сумеешь с нами справиться? Если мы вступим в бой, то будем тратить все силы друг на друга. Ты не сможешь ничего поделать, пока не закончишь со мной. А я определенно продержусь, пока мои воины справятся с твоей телохранительницей и доберутся до тебя. Ты так сильно хочешь умереть? Ты умрешь раньше». С этими словами Эдгар метнул в наемника заклинание. Ударив в среднего всадника, молния буквально разорвала его на куски. Разветвившись, выбила двоих ближайших из седел, а еще двоих ударила так, что заставила заорать от боли. Мартин бросил копье льда. Оно разбилось о защитное поле активированного Эдгаром амулета, погасив сияние защиты. Эдгару пришлось направить энергию на поддержание защитного поля. Его противник тоже осветился сиянием защиты и начал плести какое-то заклинание. В это время события вокруг начали разворачиваться с невероятной скоростью. Едва пораженные молнией противники начали кричать, как Мэри, выхватив меч, бросила к ним коня. За долю секунды зарубила одного из них, метнувшись в сторону, достала другого. Наемники, находившиеся по краям, рванули к ней. Мне ничего не оставалось делать, кроме как броситься к ней на помощь. Послав Герду на перехват тем двоим, что находились чуть дальше, на скаку выхватил меч. Сшибся с невысоким коренастым воином в кожаной броне, второй пронесся мимо, не посчитав меня достойным противником. Мартин, увидев, что Мэри начинает теснить своих двух противников, метнул в нее ледяную стрелу и тут же содрогнулся от удара молнии, выпущенной Эдгаром. Ледяная стрела безобидно растворилась в возникшем вокруг Мэри сгустке сумрака, заставив Мартина заскрежетать зубами. Девушка успела ранить отшатнувшегося от пролетавшей стрелы наемника, заставив его перехватить меч в другую руку. Подняв на дыбы коня, она сбила второго на землю, развернулась к подоспевшему третьему. Мой противник осторожно атаковал, пытаясь не убить, а вывести меня из боя. Вынув ноги из стремян, я неожиданно ударил лошадь, посылая ее вперед, а сам соскакивая назад. Оказавшись перед мордой вражеской лошади, ударил ее мечом по носу. Резкая боль заставила ее взвиться на дыбы. Воин крепко держался за повод, пытаясь на ней удержаться. Быстро прыгнув вперед, я изо всех сил нанес удар, разрубив наемнику ногу, почти отрубив ее чуть ниже колена. Лишь небольшой кусок мяса не позволил отрубленной части отвалиться. Воин, отпустив повод, упал, освобожденная лошадь умчалась. В это время Мэри, напав на третьего противника, осыпала его градом стремительных ударов, невероятно быстро работая мечом. Раненый пытался подъехать с другой стороны, чтобы вступить в схватку здоровой рукой. Она только этого и ждала. Дернув поводья, развернула своего коня, Он рванул с места, вынося свою хозяйку из-под удара. Через несколько секунд она уже была возле сброшенного воина, не успевшего еще взобраться на свою лошадь. На ходу нанесла страшный удар по нему. Воин пытался блокировать своим мечом, но сила удара падающего меча была столь велика, что он не смог его удержать ровно. Нескольких дюймов, на которые он опустил меч, хватило удару Мэри, чтобы добраться до его горла. Пронесшись мимо него, она резко повернула коня на поскакавших вслед за ней наемников. Я подбежал к Герде, вскочил в седло, ударом ног послал ее к месту новой схватки. Девушка кружила вокруг одного из воинов, не давая им напасть одновременно с разных сторон. Подлетев, я напал на раненого воина. Избавившись от одного противника, девушка принялась яростно атаковать последнего воина, осыпая его градом столь сильных ударов, что не всякому мужчине под силу. Онемевшая от таких ударов рука вскоре подвела воина. После одного удара он не успел перехватить колющий выпад и упал с пробитой грудью. Оставшийся в живых был обречен. Похоже, он тоже это понял. Ударил плашмя мечом коня и попытался рвануть к лесу, только воткнувшийся под лопатку кинжал не дал ему скрыться. Через несколько ярдов воин упал с лошади. Мартин, увидев безрадостную картину гибели его наемников, сосредоточил всю свою энергию на защите, не пытаясь больше атаковать Эдгара. «Эдгар, постой! Признаю, я немного погорячился. Но не стоит же доводить небольшое происшествие до смерти. Прости, Мартин, но стоит». Обстреливая защитную стену небольшими молниями, проговорил Эдгар. «Слишком ты жаден. Сидел бы дома, не помышляя о чужом богатстве. Глядишь, остался бы жив». «Эдгар, Эдгар, мы же дружили с детства!» С тревогой, глядя на начавшую мерцать защитную стену, вскричал Мартин. «Неужели ты убьешь своего друга?» «Слишком высокие ставки, Мартин. Не могу позволить тебе совершить еще какую-нибудь глупость». «Если я оставлю тебя в живых, ты либо попытаешься напасть на меня снова, либо продашь кому-нибудь сведения о моем замысле. Прости, друг». Наконец, упорно долбившие стену молнии пробили ее. Последняя молния ударила в Мартина, подбросив его на несколько футов. Неестественно скрюченное тело упало на траву, как изломанная кукла, брошенная злым ребенком. Эдгар, вытерев вспотевший лоб, сел на траву. Сказал, задыхаясь, «Мэри, позаботься об остальных. Нам не нужны свидетели». Мэри, кивнув, подошла к пораженным молнией наемникам, пытающимся встать. Вытащив меч, хладнокровно их добила. Повернулась к безногому воину. Тот смог перетянуть ногу ремнем и теперь, стоя на коленях, опирался на меч. «Эй, Дарт!» — обратилась ко мне девушка. «Своего, может, сам добьешь?» Посмотрев на меня, увидела мое позеленевшее лицо. «Да тебя тоже добить надо, чтобы не мучился!» Зло засмеялась она. «Ладно, доделаю твою работу!» С этими словами Мэри выбила у воина меч, который он поднял в напрасной попытке защиты. Следующим взмахом срубила ему голову. Покатившаяся голова стала последней каплей в море моих сегодняшних впечатлений. С трудом сдерживая поднимающийся по горлу ком, я рванул к ближайшим кустам. Забежав за них, упал на колени. Меня вырвало. «Демоны, что за жизнь? Ну откуда на мою голову столько неприятностей?» Я стоял на коленях, покачиваясь. Немного полегчало. Шатаясь, побрел обратно к месту побоища. Мак все так же сидел на траве. Мэри собирала бродящих вокруг лошадей. «Живой?» поинтересовалась девушка. «Странно, что ты с таким отношением к смерти вообще в бой бросился. Думала, ты в лес прятаться рванешь. Думаешь, если мне плохо стало, то я трус? При чем тут трусость? Ты же явно хитрый мальчишка. Мог решить, что ничем нам не обязан, пусть сами решают свои проблемы». «Может, это и ваши проблемы. Только если ты заметила, то господин Эдгар перекинул со своих плеч часть проблем мне, заявив о том, что я якобы знаю путь к неизвестному сокровищу». С сарказмом ответил я. «Эх, юноша!» — покачал головой маг. «Это была уловка для вашей же пользы. Мы с Мэри были защищены от магии, а вы погибли бы от первого же удара. Для этого вас и представили Мартину как источник ценнейшей информации, дабы у него не появилось искушения вас убить». «Понятно. Тогда спасибо вам, господин Эдгар». «Демоны пустошей. Он что, держит меня за идиота?» «Защитник Даргов. Ты меня в такое положение поставить хотел, чтобы деваться мне некуда было, а не защитить. Чтоб видел я, что если проиграем мы, то ждет меня подвал с пытками, пока не признаюсь, куда их вел. Бррр. Ждала бы меня короткая, но ужасно насыщенная жизнь. Палач определенно был бы в полном восторге от моих отпирательств. Надо срочно изыскивать способ от них улизнуть. Не нравится мне совсем их общество. Не нужны мне такие подставы». Мак встал на ноги, подошел к телу Мартина. «Мартин, Мартин, жадность тебя сгубила. Пожалел денег на хороший отряд наемников, решил, что с двоими справиться неполного десятка воинов хватит». Нагнувшись, Эдгар пошарил в одежде убитого. «Ах, вот на что ты рассчитывал!» Сорвал он с его шеи цепочку с оплавленным кусочком металла. «Дорогая штучка была. Вот что защитить воинов должно было». Потряс он цепочкой. «Концентратор достал где-то. Поэтому цепь молний, вместо того, чтобы всех пятерых убить, на первом основную силу потратила. А не приготовился бы я к такому вот случаю, не собрал бы энергию, то, пожалуй, не пробил бы даже защиту первого. С лошади бы сбил только. Тогда с 8 воинами против 2 вышел бы совсем другой расклад». Эдгар достал из кармана плаща Мартина туго набитый мешочек, подкинул его на ладони. «А это будет нам компенсацией за причиненные неудобства. Мэри, возьмем еще 3 лошадей получше и поедем быстрей», — сказал он девушке. Она выбрала из 5 лошадей 3, скинула с них седла, подвела их к нам. Привязав коней позади своих, мы двинулись дальше и к вечеру добрались до деревни. К нашему удовольствию в ней имелась корчма. Узнав у селянина, как к ней добраться, отправились туда. Она располагалась в большом деревянном здании ближе к центру деревушки. Вышедший хозяин, увидев нас, радостно заулыбался. «Заезжайте, заезжайте, дорогие путники!» — обратился он к нам. Сдав коней молодому конюху, мы отправились в зал. Обильно поев, я налегал на вино, пытаясь залить им встававшие перед глазами трупы. «Молодой человек, не увлекайтесь, рано утром нам выезжать!» Недовольно покосился на меня Эдгар. «А то алкоголиком станешь, если будешь напиваться после каждого боя», — добавила Мэри. «Нам предстоят новые встречи с конкурентами?» — поперхнулся после ее слов я. «Нет-нет, молодой человек, больше никаких проблем на нашем пути не предвидится», — поспешил успокоить меня маг. «Очень на это надеюсь», — мрачно заявил я. «Кстати, вот ваша компенсация за пережитое волнение». Эдгар вытащил мешочек, взятый у Мартина, развязал его, высыпал на ладонь несколько золотых монет. «Возьмите», — положил он их передо мной на стол. «Неплохой заработок за пару минут опасности, а?» — спросила у меня Мэри. «Лучше сидеть голодным, чем так зарабатывать на жизнь». «Ну-ну, через пару лет твои убеждения переменятся». «Мы же защищались, а не промышляли разбоем». «Не дай боги. Еще разбоя мне для полного счастья не хватает». «Нет, сейчас в горы сходим, и я прямиком в академию». «Что ж, посмотрим». Утром выехали затемно. Выпитое вчера вино оказалось отвратительным. У меня будто дятлы поселились в голове, долбящие изнутри в ответ на стук копыт коней. Дальнейшая дорога пролегала по невысокому редкому лесу, поросшему в наиболее светлых местах кустарником. Мы поторапливали коней, но дорога не позволяла разогнаться, постоянно петляя, обходя овраги. Мэри, ехавшая впереди, мечтательно произнесла: «Отличные места, хоть на каждом шагу засады устраивай. А то, бывает, заедешь в громадный лес, темно, едва свет пробивается, и вокруг голые стволы деревьев стоят, просматривается все на 100 ярдов». Ее монолог прервали зашевелившиеся впереди кусты, заставив меня зайтись истерическим смехом. На дорогу выскочили шестеро разбойников, четверо преградили нам путь рогатинами, двое расположились сзади с луками. «Вы, леди, в ворону перекидываться не пробовали? Каркать вы уже дивно умеете!» Не удержался от шпильки я. Мэри сердито взглянула на меня. «Эй, придурки, вы чего тут встали?» Обратилась она к разбойникам. Те, переглянувшись, толкнули рыжего толстяка. Тот, ехидно ухмыльнувшись, на одном дыхании продекламировал. «Исполняем указ его императорского величества, богоравного и справедливейшего Агруна II, об искоренении бедности, несправедливости и введении полного счастья для простого люда на территории империи». «Это как же?» – опешил Эдгар. «А так. Нам для полного счастья не хватает совсем немного. Того мешочка с золотом, из которого вы отсыпали вон тому пареньку монет». Все разбойники закивали в подтверждение его слов. «Так значит. А мне думается, что для полного счастья вам не хватает немного мозгов», — ответил маг. «Пожалуй, придется немного поучить вас размышлять». Сплетя заклинание огненного шара, он метнул его над их головами. Ударившись о дерево, шар с грохотом взорвался. Разбойники попадали на землю, закрывая головы руками. Рыжий завопил. «Не губите, ваша милость! Корысть нас обуяла! Совсем не понимали, что делаем!» «Хорошо», — сказал Эдгар. «Снимайте с себя всю одежду». Разбойники, испуганно поглядывая на мага, поскидывали одежду. Прячась друг за друга, встали перед ним. «Отлично. Теперь сложите ее вот здесь, в кучу». «Да-да, здесь. Отойдите от нее». Следующий огненный шар, выпущенный магом, ударил в ворох одежды. Разбойники тупо уставились на обгоревшую землю, где только что лежала их амуниция. «Теперь сядьте, посидите здесь. Подумайте, кто тут у вас самый умный, что золотишко добыть насоветовал. А потом объясните ему, какой он дурак», — высказал свое напутствие Эдгар. Мы объехали впавших в ступор разбойников и продолжили свой путь. Через сотню ярдов смеющаяся Мэри сказала: «Представляю, какое удивление испытают путники, когда на них нападут голые разбойники и отнимут всю одежду. После того, как ограбленные путники выйдут из леса, в чем мать родила, о жадности здешней шайки будут слагать легенды. Пожалуй, этой дорогой никто и ездить не будет». «Думаю, это разбойникам будет хорошим уроком», — посмеиваясь, ответил маг. Изрядно повеселев после случившегося, мы до вечера двигались с максимально возможной скоростью. Никакого жилья по пути не попалось, и нам пришлось остановиться на ночевку прямо возле дороги. Стреножив лошадей, отпустили их пастись. Наломав сухих веток, развели небольшой костерок, поужинали копченым мясом, запивая его вином. После ужина Эдгар спросил меня: «Юноша, вы знаете местность, где находится деревенька Перлин?» «Знаю», — кивнул я. «Вот туда нам и нужно будет попасть. Чуть дальше этой деревеньки нас будет ждать остальной отряд. Думаю, если поедем с такой же скоростью, то за 2 дня туда доберемся», — подсчитал я. «Хорошо. Встанем опять очень рано, поэтому устраивайтесь отдыхать». «Может, стоит кому-то бодрствовать? Мало ли что может случиться ночью». «Не стоит. Сейчас я растяну охранную сеть. Если ее потревожит, мы успеем подготовиться к теплому приему незваных гостей».